Орех грецкий. Югланс Регия. Люблю смотреть на запустенье старинных замков, чьих руин не пощадил поток годин в своем извечном иступлении. Там правят шабаш колдуны, там злые духи обитают, и дикой резвости полны, нас по ночам с пути сбивают. Ужи и совы там живут, найдя в орехе свой приют. Кэтрин Филлипс. Ля Солидад де Сант-Аман. Хорошо зарекомендовавшие себя как в северном, так и в южном полушарии ореховые деревья известны и ценятся за плоды в форме мозга и гладкую плотную древесину. Хотя большинство грецких орехов в мире выращивается в Калифорнии, они используются в десятках отраслей промышленности по всему миру. Из отходов делают темный желто-коричневый пигмент, популярный в производстве тканей и шерсти. В производстве пластмассы используется мука из скорлупы грецкого ореха, его даже используют в качестве наполнителя в динамите. Грецкие орехи можно увидеть в парках и больших садах. Это привлекательные деревья, которые растут легко и быстро. Но, несмотря на популярность, они не являются уроженцами англоязычного мира. Это заложено в названии. В древнеанглийском walnut — вол означает иностранный. Он растет за пределами своего родного Ирана с тех пор, как был завезен в Европу древними римлянами. Грецкий орех не ядовит, но вреден для растений, которые растут рядом с ним. В результате аллелопатии, отравления одного растения другим, он может задерживать рост и убивать определенные виды, те, которые не представляют для него угрозы, могут не беспокоиться, которые пытаются вырасти в пределах 15 метров от его ствола. Аллелопатия — не уникальная способность грецкого ореха. И другие растения знают этот трюк, только приемы у каждого свои. Некоторые используют кислоту, чтобы убить конкурентов, другие полагаются на масла, насыщенные химическими веществами, чтобы подавить рост корней нежелательного соседа. Грецкий орех использует соединение юглон, которое лишает соседа способности к метаболизму и в конечном итоге приводит к смерти от голода. Долгое время считалось, что люди тоже могут стать жертвой грецкого ореха. Римляне верили, что тень дерева особенно пагубна и может оказаться смертельной. Более позднюю версию этого же убеждения все еще можно встретить в Сассексе, Англия, где считается, что сидение или сон под грецким орехом может привести к безумию или даже смерти. В Албании, когда ореховое дерево становится слишком старым, чтобы плодоносить, говорят, что его преследует существо Аэрико, демон болезни, который изначально пришел из Греции. Дорога семи сестер в Тоттенхеме, Лондон, названа в честь рощи из семи вязов, которая росла в соседнем Пейдж-Грине, впервые зарегистрированной в 1619 году. В центре этой рощи рос единственный грецкий орех, который, как отмечалось в нескольких публикациях, был здоровым и пышным, но никогда не вырастал. Легенда о сестрах меняется с каждым пересказом, но одна из самых популярных версий гласит, что деревья были посажены 8 сестрами, самая младшая из которых посадила вяз в центре. Когда позже ее сожгли по подозрению в колдовстве, вяз тоже погиб, а на его месте вырос грецкий орех. Но ни одно из этих деревьев больше не существует. Грецкий орех погиб в 1790 году, а вязы последовали за ним в середине 1800-х годов. Но совсем недавно они были заменены кольцом грабов в 1996 году, каждый из которых был посажен семьей, благословленной семью сестрами. Но самая незавидная репутация у грецкого ореха Беневенто, на котором жили не только ведьмы, но и сам дьявол. История, стоящая за этим, вращается вокруг святого Барбатуса, тогда священника, который служил церкви в конце 600-х годов. Барбатуса, искусного экзорциста, послали, чтобы обратить народ Беневенто, который поклонялся грецкому ореху, потому что на его стволе проступало изображение змеи. Убедив людей отказаться от языческих обычаев, Барбатус вырвал дерево с корнем и заметил, как дьявол, обратившись в змею, убегает из-под корней. Хотя двор, где росло дерево, все еще пуст, говорят, что всякий раз, когда дьявол призывает ведьм на шабаш, на том месте вновь появляется ореховое дерево.